Глава 6. Встреча воров. 1. В красном Лондоне часы пробили 8 вечера. Звон полился из храма на окраине, пролетел над поблескивающим айлом и улицами города, хлынул в распахнутые окна и двери, в конце концов достиг рубиновых полей и замершего человека. На тыльной стороне его ладони стояла буква «Х», и он замахивался краденым королевским клинком. Человек был заключен в странную оболочку, не то ледяную, не то каменную. Когда колокольный звон умолк, эта оболочка треснула, и неровные трещинки, быстро расширяясь, разошлись по всей поверхности. «Стой!» — приказал тогда молодой Антари нападающему, и магия повиновалась. Излившись из черного камня, она обвелась вокруг человека и, затвердев, превратилась в скорлупу. Теперь она разрушалась, но вовсе не так, как ломается обычная скорлупа, когда поверхность сначала покрывается трещинами, а затем по частям осыпается на землю. Нет, эта оболочка, разламываясь на части, прилипала к человеку, расплавлялась и проникала внутрь его тела. Просочившись сквозь одежду и кожу, она полностью исчезла, впиталась. Замерзший человек вздрогнул и вздохнул. Королевский меч выпал из его руки и грохнулся на мостовую, когда последние переливающиеся капли магии, дурной, мертвый, черный, мысленисто блеснули на коже, а затем тоже впитались. Вены мужчины потемнели, покрыв тело словно чернильной сеткой, голова упала на грудь. Открытые пустые глаза налились чернотой так, что исчезли даже белки. На человека уже было наложено заклятие, и он не мог сопротивляться. Так что иная магия сразу проникла по венам внутрь, постепенно завладевая всем и телом, и духом. И некогда алый пламень жизни сменился черным. Человек, или точнее то, что находилось внутри, медленно поднял голову. Черные глаза глинцевито заблестели в холодной темноте, когда он окинул взглядом проулок. Рядом лежало тело второго головореза. Он был мертв, свет его жизни полностью угас. Некого спасать... Нечему гореть. В теле первого человека тоже осталось не так уж много жизни, теплился лишь слабый огонек, но этого было пока что достаточно. Он расправил плечи и пошел. Поначалу прихрамывая, словно за это время отвык от собственного тела, но затем все быстрее и увереннее. Вскоре мужчина с неестественной улыбкой широко шагал к ближайшему освещенному зданию. Из его окон лился яркий свет и звонкий, радостный, обнадеживающий смех. 2. Негромко напевая, Лайла возвращалась в таверну в 2 шагах. Она начала переодеваться прямо на ходу, сняла маску и широкополую шляпу, чтобы не привлекать внимания. Жаль, конечно, что Лайла была в этом наряде, когда врезалась в пьяного парня в проулке. Но он так нализался, что вряд ли что-нибудь заметил. Ведь не заметил же, как она, подав ему платок, заодно обшарила его куртку и вытащила кое-что из кармана. Легкая добыча. По правде говоря, Лайла все еще злилась на себя за побег, или точнее, за то, что попалась в ловушку и была вынуждена бежать от 3 уличных хулиганов. «Хотя», — подумала она, с удовлетворением взвешивая в руке добычу, лежавшую в кармане плаща, «сегодняшнюю вылазку нельзя назвать пустой тратой времени». Когда впереди показалась таверна, Лайла остановилась под фонарным столбом, чтобы получше рассмотреть, что же ей досталось на этот раз. Сердце девушки упало. Она рассчитывала на нечто серебряное или золотое, но это был простой кусок камня. Не драгоценный самоцвет или хотя бы осколок хрусталя, он напоминал глинцевитую черную гальку. Одна сторона гладкая, а другая шершавая, как будто его разбили или откололи от большой глыбы. Почему этот тип бродил с камнем в кармане, к тому же еще и битым? Лайла почувствовала легкое покалывание в том месте, где кожа соприкасалась с камнем. Девушка поднесла добычу к свету и, прищурившись, осмотрела, но уже через минуту выбросила все из головы, решив, что камню грош цена. Наверное, это какой-то сентиментальный пустячок. Настроение испортилось. Лайла засунула камень обратно в карман и поднялась по ступенькам таверны. Хотя в таверне яблоку было негде упасть, Бэрон все же заметил Лайлу и пристально посмотрел на шляпу, которую она держала под мышкой. В его глазах мелькнула тревога, и девушка поморщилась. Она ему не родня и не нуждается в его заботе. «Ну что, нарвалась?» — спросил он, когда Лайла проходила мимо стойки, направляясь к лестнице на 2 этаж. Лайла не хотела признаваться ни в том, что попала в западню и спаслась бегством, ни в том, что добыча оказалась полной чепухой, поэтому она просто пожала плечами. Ничего особенного, я справилась. На угловом табурете сидел знакомый нищий мальчишка и ел тушеное мясо из миски. Лайла почувствовала, что проголодалась, точнее, проголодалась сильнее обычного, потому что сытой она не чувствовала себя уже много лет. Но девушка так сильно устала, что постель все же казалась привлекательнее еды. К тому же она так и не вернула мальчишке отнятые медики. Конечно, есть еще серебро, но его нужно поберечь, если ей хочется выбраться из этой таверны и этого города. Лайла слишком хорошо была знакома с этим заколдованным кругом. Воры воруют лишь для того, чтобы продолжать воровать. Она не собиралась довольствоваться столь жалкими победами. Лайла проклинала трех уличных хулиганов, разгадавших ее секрет, хотя это не удавалось выяснить трем дюжинам констеблей. Теперь действовать будет намного труднее. Ей нужна крупная добыча, причем как можно скорее. В животе заурчало. Лайла знала, что Бэрон принесет ей что-нибудь даром, если она попросит, но не могла и не хотела до этого опускаться. Она, конечно, воровка, но не попрошайка. Перед тем, как уйти, и она уйдет, Лайла обязательно отдаст ему все долги до последнего гроша. Девушка стала подниматься по узкой лестнице. Наверху находилась маленькая площадка с зеленой дверью. Лайла вспомнила, как когда-то хлопнула ею, оттолкнула Бэрона и в приступе раздражения помчалась вниз по лестнице. В тот раз Лайла обокрала посетителя, и Бэрон предложил сделку. Он потребовал арендную плату, но запретил платить за комнату и стол ворованными монетами. Он хотел только честно заработанные деньги, а поскольку у Лайлы таких не водилось, предложил платить ей за помощь ему в таверне. Лайла его просто отшила. Согласиться означало остаться, а остаться означало остепениться. В конце концов, проще было сказать «да», а потом сбежать. «Только не откуда, а куда?» — подумала Лайла. Она бежала к чему-то лучшему. И хотя пока не достигла цели, обязательно ее достигнет. «Это не жизнь!» — крикнула она в тот день, засунув под мышку узелок с пожитками. «Это вообще ничего! Этого мало, мало, черт возьми!» Тогда она еще не была вором-призраком и не грабила так смело. «Должно быть что-то еще», — думала она, — «я должна стать кем-то другим». Пробегая по залу таверны, Лайла сорвала с крючка у входа чужую широкополую шляпу. Бэрон не пытался ее остановить, просто посмотрел вслед. «Жизнь стоит того, чтобы жить, если она стоит того, чтобы ее отнять». Прошел почти год, точнее 11 месяцев, 2 недели и несколько дней с тех пор, как она выбежала из таверны в двух шагах, поклявшись никогда сюда не возвращаться. И вот она снова здесь. Лайла поднялась наверх, хотя, казалось, каждая ступенька противилась этому ничуть не меньше, чем она сама, и вошла в комнату. Ее обстановка всколыхнула в Лайле отвращение, но вместе с тем и радость. Уставшая, как собака, девушка вынула из кармана камень и бросила его на деревянный стол у двери. Бэрон оставил ее цилиндр на кровати, и Лайла села рядом с ним, чтобы расшнуровать сапоги. Они были порядком изношены, и Лайла поморщилась, прикинув, сколько стоит приличная пара. Украсть ее нелегко. Одно дело вытащить у мужчины карманные часы, совсем другое — снять с него обувь. Лайла стянула один сапог и вдруг услышала низкий гул, а подняв голову, увидела в спальне мужчину. Он не мог войти через дверь, она была заперта, но, как ни странно, стоял здесь, опираясь окровавленной рукой о дощатую стену. Между его ладонью и доской Лайла заметила свой скомканный платок. Волосы закрывали мужчине низко склоненное лицо, но она сразу его узнала. Это был тот самый парень, пьяный, из переулка. «Отдайте!» — сипло выдохнул он с легким незнакомым акцентом. «Черт возьми, как ты сюда попал?» — крикнула девушка, поднимаясь. «Вы должны его отдать». Здесь, в тесной освещенной комнатке, Лайла смогла рассмотреть его блестящее от пота лицо и черную куртку с серебряными пуговицами, в вороте которой виднелась красная рубашка. «Зря вы его взяли». Лайла покосилась на камень, лежавший на столе. Парень проследил за ее взглядом, и оба они бросились к камню. Точнее, Лайла бросилась, а незнакомец оттолкнулся от стены и, пошатнувшись, рухнул к ногам девушки. Его голова гулко стукнулась о пол. «Прекрасно», — хмыкнула Лайла, уставившись на безжизненное тело, и слегка пнула его в плечо носком сапога. Парень не шелохнулся. Тогда она опустилась на колени и перевернула его. Судя по всему, он провел кошмарную ночь. Сперва Лайла подумала, что куртка и красная рубашка пропитались, потом, но потом ощутила на пальцах что-то липкое и поняла – это кровь. Девушка решила обшарить карманы незнакомца, затем вытянуть тело из окна, но вдруг заметила, как слабо вздымается грудь и поняла, что парень пока еще жив. Вблизи незнакомец оказался не таким старым, как она сначала решила. Кожа, измазанная сажей и кровью, была гладкая, лицо сохраняло мальчишескую угловатость. Он выглядел на пару лет старше Лайлы, не больше. Она убрала рыжеватые волосы с его лба, и веки парня дрогнули и начали открываться. Лайла отшатнулась. Один глаз был красиво голубого цвета, а второй — черный, как смоль. Не с черной радужной оболочкой, как у некоторых восточных мужчин, а полностью. Неестественно, черный. Когда взгляд незнакомца сфокусировался, Лайла потянулась за ближайшим предметом. Им оказалась книга, и огрела парня по голове. Он снова отключился. А Лайла отбросила книгу и схватила незнакомца за запястье. «Пахнет цветами», — подумалась девушке, пока она тащила тело по полу. Третье. Очнувшись, Келл обнаружил, что привязан к кровати. Запястья были обмотаны грубой веревкой и притянуты к спине. Голова раскалывалась. Когда Келл попробовал пошевелиться, ребра пронзила тупая боль. По крайней мере, кровотечение остановилось, и, обратившись к своей силе, он с облегчением почувствовал, как та охотно подалась ему навстречу. Заклятие королевского клинка, наконец, развеялось. Оценив свое состояние, Келл понял, что в комнате не один. Приподняв голову с подушки, он заметил воровку, которая, примостившись на стуле возле кровати, заводила серебряные часы и при этом в полглаза следила за пленником. Она была без маски, и Келл рассмотрел ее. Темные волосы, остриженные выше плеч, острый подбородок, круглые карие глаза, правда, разного оттенка. Молодая, бойкая и костлявая, как голодная птица. Келл открыл был рот, собираясь начать разговор с вопроса «Вы меня не развяжете?» или, например, «Где камень?», но вместо этого неожиданно сказал: «У вас один глаз светлее другого». «А у тебя один черный», — парировала она. Девушка казалась осторожной, но не испуганной. Если даже она боялась, то очень хорошо это скрывала. «Кто ты вообще?» «Монстр», — хрипло ответил Келл. «Вам, тебе, лучше меня отпустить». Девушка ехидно усмехнулась. «Монстры не падают в обморок в присутствии леди». «Леди не переодеваются мужчинами и не очищают карманы», — возразил Келл. Она только шире улыбнулась. «Кто ты на самом деле?» «Человек, привязанный к этой кровати», — чуть усмехнулся Келл. «А еще...» — он наморщил лоб. «Человек, попавший в беду?» Это вызвало небольшое удивление. «Помимо того, что ты привязан к моей кровати...» «Да», — сказал Келл и попробовал немного приподняться, чтобы смотреть девушке в глаза. «Ты должна меня отпустить и отдать украденную вещь». Он окинул взглядом комнату, выискивая камень, но на столе его не было. «Я не сдам тебя полиции», — добавил он. «Будем считать, что ничего не случилось. Камень мне нужен просто позарез». Келл надеялся, что девушка покосится, двинется или даже наклонится в сторону талисмана, но та осталась совершенно неподвижной и даже глазом не моргнула. «Как ты сюда попал?» — спросила она. Келл закатил глаза. «Ты не поверишь». Она пожала плечами. «Все-таки попробуй объяснить». Келл задумался. Девушка не боялась. Она видела, как он раненый пришел из стены, видела его жуткий глаз, но не стала сдавать полиции. Серый мир почти ничего не знал о магии, о многом забыл, но во взгляде девушки был какой-то вызов. Вдруг она докажет, что Келл не прав, вдруг она сможет. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Отвечай на вопрос». «Само собой». Келл обхватил пальцами веревки, привязывавшие его к кровати. «Просто хочу знать имя своей похитительницы». Она посмотрела на него и ответила: «Делайла Барт, можно просто Лайла». «Лайла». Такое нежное имя, но девушка произносила его, словно орудовала ножом. Первый слог — удар с плеча, второй — свист металла в воздухе. «А тебя как зовут?» «Келл», — сказал он. «Меня зовут Келл, я из другого Лондона, а сюда проник при помощи магии». Лайла презрительно скривила губы и холодно повторила: «Магии». «Да», — кивнул Келл. «Магии?» При этом он крепко сжал веревки, они вспыхнули и мгновенно сгорели дотла. Нужный эффект, пусть и слегка балаганный. Лайла вся сжалась на стуле, когда Келл сел на кровать, и голова закружилась, он немного передохнул, растирая запястье и дожидаясь, пока все в комнате не встанет на свои места. Точнее, при помощи магии я прорубил дверь. Он пошарил в карманах и не обнаружил своего ножа. Девушка обезоружила Антари. Келл нахмурился, медленно спустил ноги с кровати и встал на пол. «Когда ты обчистила мои карманы, мне перепал твой платок. С его помощью я смог проделать дверь, которая привела меня сюда. На деле все было гораздо труднее, чем на словах. Двери обычно ведут из одного места в другое, а не от одного человека к другому. Келл лишь во второй раз использовал магию, чтобы добраться до другого человека. Не говоря уж о том, что его сила убывала с каждым шагом, и на переход ушли буквально последние капли магии». «Другой Лондон», — медленно повторила Лайла. «Да. И ты проделала дверь?» «Да. При помощи магии?» «Да». Келл встретился взглядом с девушкой, ожидая увидеть отрыб, скепсис, недоверие, но увидел нечто другое. Она смотрела безучастно, хотя нет, не безучастно, а пристально, оценивающе. Келл надеялся, что она не попросит еще об одной демонстрации. Сила возвращалась понемногу, ее следовало экономить. Лайла ткнула пальцем в стену, где все еще виднелась призрачная метка перехода. «Так вот откуда взялось это?» Келл слегка насупился. Большинство людей не видели следов магической работы или просто их не замечали. Метки, как и магия, вообще не воспринимались их органами чувств. «А камень?» — спросила девушка. «Тоже магия», — сказал он, подумав про себя. «Черная магия, сильная магия, мертвая магия, дурная магия». И вот тут Лайла дала маху, взглянула на комод у стены. Недолго думая, Келл бросился к верхнему ящику, но его остановил нож. Длинный, тонкий клинок прижался к шее чуть ниже подбородка. Улыбка Лайлы была такой же колкой, как острие оружия. «Сядь, пока не упал, волшебник». Лайла убрала нож, и Келл опустился на кровать. Затем девушка удивила его во второй раз, достав талисман не из верхнего ящика комода, как можно было предположить, а буквально выловив из воздуха. Только что ее ладонь была пустой, вдруг там уже лежал камень. Безупречная ловкость рук. Келл сглотнул, призадумавшись. Он мог вырвать нож, но, наверное, у Лайлы был другой, и что еще хуже, у нее был камень. Конечно, она человек и ничего не знает о магии, но если попросить, камень, возможно, откликнется. Келл вспомнил головореза, заключенного в неведомую оболочку. Лайла провела большим пальцем по камню. «И что же в нем такого плохого?» Келл замялся, подбирая слова. «Он не должен существовать. Сколько он стоит?» «Больше, чем твоя жизнь», — Келл сжал кулаки. «Поверь, тот, кто гонится за мной, легко убьет тебя, лишь бы его вернуть». Лайла перевела взгляд за окно. «За тобой гонятся?» Келл покачал головой. «Нет», — медленно сказал он, — «они не смогут проникнуть за мной сюда». «Тогда мне не о чем беспокоиться». Лайла снова переключилась на талисман. Келл видел, что она сгорает от любопытства, и с беспокойством подумал, что камень притягивает ее так же, как его. «Лайла», — тихо произнес он, — «пожалуйста, положи его». Она прищурилась, разглядывая символ, высеченный на поверхности, словно могла его прочитать. «Что это значит?» Келл промолчал. «Скажешь, отдам». Келл не поверил ей, но все же ответил. «Этот символ означает магия. Витари. Магический камень под названием магия оригинально. Что он делает? Не знаю. Отчасти это было правдой». «Я тебе не верю. Мне все равно». Лайла нахмурилась. «Я начинаю думать, что ты не хочешь вернуть его». «Не хочу», — сказал Келл. И это тоже было практически правдой, хотя какая-то его частичка отчаянно хотела вновь завладеть артефактом. «Но он мне нужен. К тому же я ответил на вопрос». Лайла посмотрела на камень. «Магический камень под названием магия», — задумчиво сказала она, подбросив его на ладони. «Это наводит на мысль, что он творит саму магию или создает вещи по волшебству». Вероятно, Лайла увидела ответ на встревоженном лице Келла и ликующе улыбнулась. «Значит, источник силы. Со стороны казалось, будто она разговаривает с собой. Он может что-нибудь создать? Интересно, как он вообще рабо...» Кел потянулся за талисманом, но Лайла рассекла ножом воздух и полоснула Антари по ладони. Тот охнул, когда кровь закапала на пол. «Я предупреждала». Она погрозила ножом, словно пальцем. «Лайла, устала», — сказал Кел, бережно прижимая ладонь к груди. «Пожалуйста, отдай». Но Кел знал, что она не отдаст. В глазах девушки зажегся озорный огонек, когда она обхватила пальцами камень. Что она сделает? Что вообще могла сделать эта нескладная девчонка? Лайла торжественно вытянула обе руки перед собой, и Кел с любопытством и беспокойством наблюдал за тем, как между пальцами девушки завился дымок. Он окутал свободную руку, закручиваясь и затвердевая, пока не принял форму сабли в роскошных ножнах. Глаза Лайлы расширились от радости и потрясения. «Получилось!» — шепнула она. Рукоять оружия сияла таким же черным блеском, как глаз Келла и украденный камень. Когда Лайла вынула саблю из ножен, металл засверкал в свете свечи, черный и прочный, как кованая сталь. Лайла вскрикнула от восхищения, а Келл облегченно вздохнул. Могло быть что-то и похуже сабли. Девушка прислонила оружие к стене. «Посмотрела?» — тихо спросил Келл. «Теперь отдай его мне». Она не понимала, просто не могла понять, что эта магия неправильная и что камень питается ее собственной энергией. «Пожалуйста, пока ты себе не навредила!» Лайла насмешливо взглянула на Келла и нежно погладила камень. «Ну уж нет, я только начала». Лайла, начал Келл, но было слишком поздно, между костяшками ее пальцев уже повалил черный дым, его казалось гораздо больше, чем раньше, и в этот раз он принял облик человека. Когда дымчатые черты обрели плоть, Келл понял, что это не просто молодой человек. Это был Келл. Сходство оказалось почти полное, начиная с обтрепанного плаща и заканчивая рыжеватыми волосами, падавшими на лицо и закрывавшими черный глаз. Вот только у второго Келла оба глаза были черные и блестящие, как камень в руке Лейлы. Двойник не шевелился, а пока только выжидал. Настоящий Келл пристально посмотрел на ненастоящего. «Что ты надумал?» — спросил он Лайлу. «Просто решила немного повеселиться», — ухмыльнулась она. И черноглазый Келл зашевелился. Он скинул с себя куртку и швырнул на ближайший стул. Затем настоящий Келл с ужасом увидел, как его двойник начал расстегивать рубашку одну пуговицу за другой. Антари сдавленно усмехнулся. «Вы издеваетесь надо мной?» Лайла лишь улыбнулась и покатала камень на ладони, а ненастоящий Келл медленно, словно поддразнивая, снял с себя рубашку и обнажил торс. Затем он принялся расстегивать ремень на поясе. «Ну ладно, хватит», — прорычал Келл. «Развей его!» Лайла вздохнула. «Какой ты зануда! Это не смешно!» «Может, тебе и не смешно, — лукаво сказала она, пока второй Келл вытягивал ремень из петель». Но Лайла не заметила того, что увидел Келл. Безучастное лицо двойника начало вдруг меняться. Что-то произошло, что-то едва уловимое, и полый двойник стал наполняться. «Лайла, — мягко, но настойчиво сказал Келл, — послушай меня, развей его сейчас же». «Хорошо, хорошо», — вздохнула она, встретившись взглядом с черноглазым Келлом. «А как же мне это сделать? Ты вызвала его к жизни силой воли», — объяснил Келл, вставая. «Теперь напряги волю и прогони его». Лайла наморщила лоб. Двойник перестал раздеваться, но не исчез. «Лайла, я пытаюсь», — процедила она, крепче сжимая камень. В этот момент лицо двойника исказилось. Безучастное выражение сменилось настороженным, а затем сердитым. Он словно догадался, что происходит, быстро перевел взгляд с лица Лайлы на ее руку и снова на лицо, а потом бросился на нее. Призрак двигался очень быстро, всего один миг, и он уже рядом с девушкой. Камень выпал из рук Лайлы, когда ненастоящий Келл толкнул ее к стенке. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но вдруг снова обернулся дымом, медленно таявшим в воздухе. Сквозь него Лайла увидела настоящего Келла с поднятой окровавленной рукой в ушах. Все еще отдавалось эхом его команда. «Ас Анасае!» Лайла покачнулась и оперлась на комод. Как и для Келла, краткое знакомство с камнем явно не прошло для нее бесследно. Она судорожно вздохнула, и вдруг Келл схватил ее за горло кровоточащей рукой. «Где мой нож?» — рявкнул Келл. «В верхнем ящике», — прохрипела Лайла. Келл кивнул, перехватил руку девушки и прижал ее к стене на уровне плеча. «Что ты делаешь?» — зашипела Лайла, когда стена задрожала. Келл не отвечал, сосредоточив все внимание на древесине, которая затрещала. покоробилась, а потом вдруг изогнулась и захватила запястье девушки. Лайла сопротивлялась, но через секунду дело было сделано. Кел отпустил ее, но стена нет. Он поднял с пола камень и нехотя сунул его в карман. Лайла яростно пыталась вырваться из магических пут. «Какого черта? Ты испортил стену! Хозяин с меня теперь 3 шкуры сдерет! Что я вообще ему скажу?» Кел подошел к комоду, где нашел большую часть содержимого своих карманов. Хорошо, что воровка обчистила только черную куртку. «И свой нож. Ты не можешь меня оставить вот так», — прошипела девушка. Кел рассовал вещи по карманам, провел большим пальцем по хорошо знакомым буквам на клинке, а затем вложил его в ножны на предплечье. Внезапно он услышал шорох. Лайла вытащила из ножен за спиной еще один кинжал. «А я бы не бросал», — сказал Кел, шагнув к окну. «Почему это?» — огрызнулась девушка. «Потому что нож пригодится, чтобы освободить руку, не так ли?» С этими словами Кел шагнул на подоконник и выпрыгнул в окно. Падать пришлось дольше, чем он ожидал, но Кел приземлился удачно. Ветер, поднявшийся по его команде, смягчил удар. Дорога через окно показалась наиболее безопасной, ведь Кел понятия не имел, в каком месте серого Лондона он сейчас находится. Очутившись на улице, Антари понял, что это никакой не дом, а таверна, и, свернув за угол, увидел вывеску, качавшуюся на вечернем ветру. Она то показывалась в свете фонаря, то ныряла обратно в темноту, но Кел с первого раза успел прочитать надпись «В 2 шагах». Удивляться было нечему, ведь все дороги, очевидно, вели сюда. И все же это поразило Келла. Каковы шансы? Конечно, он знал, что магия уравнивает любые шансы, и все же. Девушка вызвала у Келла странное чувство, но он отогнал его от себя. Это уже не важно. Камень у него. Теперь просто нужно понять, что с ним делать. 4. Почти целый час ушел на то, чтобы освободиться. Лайла рубила, резала, пилила. Когда лезвие безнадежно затупилось, дерево наконец треснуло. Лайла освободилась и поняла, что отчаянно хочет выпить что-нибудь покрепче. Монет не прибавилось, но к чертям экономию, сегодня ей нужно выпить. Она потерла онемевшее запястье, швырнула затупившийся нож на кровать и подняла 2-й острый кинжал с пола. Поток ругани хлынул из уст Лайлы, когда она вытерла кровь Келла с клинка и спрятала его в ножны. Лайла тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, достала из ящика комода револьвер и вложила в кобуру. Будь у нее при себе пистолет, она бы не мешкала, сразу продырявила бы Келлу башку. Негромко чертыхаясь, Лайла накинула плащ, но вдруг ее взгляд упал на саблю, которая по-прежнему стояла у стены. Этот урод забыл про нее, когда уходил. Лайла бережно подняла красивую вещицу и залюбовалась блестящим черным эфесом. Именно таким она и представляла свое пиратское оружие, вплоть до узора на рукояти. Ножны загудели в руке точь-в-точь, как тот камень. Лайле не хотелось выпускать оружие из рук. Странное глубинное желание, которое вызывало подозрение. Лайла знала, что такое настоящее желание, как оно шепчет, поет и ревет в крови. Это было нечто похожее, но другое, какая-то подделка. Лайла вспомнила свои ощущения, когда осталась без камня. Внезапное головокружение, слабость, словно из тела высосали всю энергию. Это до странного напомнило Лайле кражу, хитроумный фокус, ловкость рук. Так все и устроено. Фокусник использует 2 руки, на 1 вы обращаете внимание, а другую не замечаете. Лайла так увлеклась пиратской саблей и двойником Келла, что не заметила, как камень украл у нее силу. «Дурная магия», — сказал Келл. «Нет», — подумала Лайла, — «искусная магия. Искусная опаснее дурной, тут и к гадалке не ходи. Об этом-то Лайла знала не понаслышке». Поэтому, скрипя сердце, она подошла к окну и вышвырнула саблю на улицу. «Туда ей и дорога», — подумала Лайла. Потом она задумалась, а куда же делся Келл? Этот вопрос порождал кучу других, и, понимая, что никогда не узнает ответ ни на один, девушка захлопнула окно и пошла искать, где бы выпить. На крыльцо таверны в 2 шагах вывалился мужчина и чуть не упал. «Хитрые сволочи», — подумал он, пошатываясь. Разумеется, когда он входил в таверну, всего 2 часа назад ступенек здесь не было. А если и были, то гораздо шире. К тому же их явно стало больше. Он попробовал их сосчитать, но в глазах все расплывалось, так что он махнул рукой и некоторое время стоял, пожатываясь. Человека звали Бут. Ему надо было отлить. Эта мысль выплыла из тумана и ярко засветилась в мозгу. Пут, с трудом цепляясь за перила, спустился по ступенькам и зашаркал сапогами по брусчатке к ближайшему проулку. Из приличия он и стал мочиться прямо на ступеньке, хотя они появились не весь откуда. Пут завернул за угол таверны, только теперь заметив, как вокруг темно. Он не увидел бы собственную руку, даже если бы не был пьяный, мог на нее посмотреть, но глаза слипались, и это не имело значения. Пут прислонился лбом к холодной каменной стене и помочился, тихо напевая под нос матросскую песенку о женщинах, вине и еще о чем-то на букву «В». Он сейчас не мог вспомнить, о чем именно. Затем он застегнул штаны и, шагнув к выходу из переулка, споткнулся обо что-то твердое. Оно отлетело к стене и с лязгом ударилось в нее. Тут же порыв ветра качнул ближайший фонарь, озарив темный переулок внезапной вспышкой. У стены что-то холодно блеснуло, и Бут вытаращил глаза. Хотя он осушил несколько кружек пива, жадность всегда отрезвляет. И когда свет снова исчез, мужчина опустился на четвереньки и стал ползать по сырой брусчатке, пока не нащупал добычу. Бут с трудом встал на ноги и, пошатываясь, направился к фонарю. Оказалось, что он держал в руках отличную саблю в ножнах. Рукоять блестела не серебром, золотом или сталью, а черным глянцем. Черная, как нефть, и гладкая, как скала. Бут взялся за эфес и, достав оружие из ножен, охнул от восхищения. Клинок был таким же блестящим и темным, как рукоять. Необычная, судя по виду, редкая вещь. Бут взвесил его в руках. Потянет на кругленькую сумму, на очень кругленькую. Конечно, если сбыть в нужном месте. Разумеется, никто не подумает, что оружие краденое. Нашел, оставил себе или нашел, продал. Вот и все. Хотя, конечно, эта штука очень странная. Пальцы, которыми Бут обхватил рукоять, покалывало. Забавно, подумал он спокойно и отрешенно, как обычно бывает при сильном опьянении. Его ничего не тревожило, во всяком случае, поначалу, но затем он попробовал выпустить саблю. И не смог. Бут приказал пальцем разжаться, но они только крепче сжимали блестящий черный фес. Бут тряхнул рукой сначала легко, а потом энергично, но так и не сумел оторвать пальцы от оружия. Затем вдруг покалывание переросло в странное, очень неприятное ощущение, горячего и холодного. Оно поднялось по руке, ёкнуло в груди, и в свете фонаря Бут с ужасом увидел, что вены на тыльной стороне ладони, запястья и предплечья почернели. Он затряс рукой, едва устояв на ногах, но сабля будто приросла к коже. «Отпусти!» — выдавил он, не зная, к кому обращается, к собственной руке или к зажатой в ней сабле. Но в ответ рука, которая держала оружие и, казалось, больше ему не принадлежала, лишь удобнее, ухватила рукоять и медленно повернула клинок острием к животу Бута. «Какого черта?» — борясь с самим собой, перехватив свободной рукой лезвие, крикнул Бут. Но силы были неравны, и одним метким ударом рука вогнала саблю в живот Бута по самый эфес. Мужчина со стоном согнулся, так не разжав руку. Черная сабля засияла изнутри темным светом, а затем начала растворяться в воздухе, обращаясь в дым. Оружие медленно таяло, и дым проникал в рану, в тело умирающего в его вены и артерии. Сердце будто на миг замерло, а потом забилось еще быстрее, равномерно и энергично разгоняя магию по венам. Тело вздрогнуло и замерло. Бут, или то, кем он теперь стал, долго сидел в проулке на земле, прижимая руки к животу с торчащим из него клинком. Теперь там не было крови. Лишь чернело пятно, похожее на расплавленный воск. Затем Бут медленно опустил руки с черными венами, поднял голову и заморгал черными глазами. Осмотревшись, он перевел взгляд на свой живот. Осторожно, как бы проверяя, согнул пальцы. А потом медленно, но уверенно встал на ноги.